Глава 18. Шепчутся, шумят хвои, густые кедровники, загадочно шелестят листьями могучие дубники, а вокруг сопки желтыми, бледно-зелеными, золотистыми, оранжевыми тонами расцветились они и величаво купают вершины в призрачной дымке. Неповторима осенняя уссурийская тайга. Манит, зовет она испытать ее таинственные дебри. Прихваченный первыми морозцами, рдеет и сине-черный виноград. На лианах, свисающих с крон деревьев, покачиваются зеленовато-золотистые ягоды кишмиша. Отъедаются ими и белогрудые медведи, и пугливые рябчики, и трескучие сойки. А по утрам, когда борются со светом ночные тени, прохладный воздух содрогается от жалостно-трубных воплей оленей. Рев. Быки и зубры насмерть ведут любовные бои. Сухим треском сталкиваются они ветвистыми рогами и, приподнявшись на дыбы, замирают в злобных позах. На скитскую послушницу с исхудавшим лицом стала походить Настя. Только широко раскрытые глаза горели по-прежнему сухим черным огнем. Повязав голову темным платком, в старом сарафане, в котором последний раз встречалась с Трофимом, тоскливо проводила она дни. Уже одиночество стало ей семья. Бесконечные упреки и тычки матери, злобные взгляды Степаниды, ежеминутно поглядывающей за сестрой, щемящей болью отдавались в сердце. Но еще обиднее, еще горше было чувствовать равнодушие отца. Мысли, одна чернее другой, сверлили голову. Часто теперь задумывалась Настя над тем, что ждет ее, и с болью вспоминала о Трофиме. Услужливая память преподносила дорогие сердцу картины. Весь в лунных бликах иман, ночной плеск воды, дремлющие в полупрозрачной синеве, как развалины невиданных замков, отвес и скал. И они вдвоем, на самом краю Галичниковой косы. Такие минуты, не считаясь ни с чем, хотелось броситься, как в тот дымный день по Козинской тропе, и хоть на миг увидеть любимого. За две недели Настя видела Трофима единственный раз, да и то издалека, когда он проходил мимо их двора с Алешкой, направляясь в горы. Чтобы одолеть приступы ядовитой тоски, убегала Настя в горы. Но задумчивые, стоящие, как разноцветные букеты осенние сопки, дымка и скорбные крики изюбров наводили на душу еще большую грусть. Опять перед мысленным взором вставал день пожарища, уговоры Трофима. Кровь начинала стучать в висках, щеки загорались, и, схватившись за грудь, где ныло изболевшееся сердце, Настя шептала без слез: «Трофимушка, милый, прости!» Домой возвращалась чугунной тяжестью в теле и с отрешенным взглядом потухших глаз. «Опять по совкам гоняла. Ищешь? Сама таскаешься за мужиком. Гляди и срамница, посажу вот в чулан. Ну чего? Чего бельма-то выпучила? Ровно и не поймешь. А ну айда в сарай, у животины по колено кизяков». По обыкновению встречала ее мать и заставляла делать самую грязную работу. Степанида, сжав презрительно губы, ходила тут же, как бы не замечая ничего. Она каждый раз оповещала мать о том, что Настя ушла в лес, и тотчас же бежала за чем-нибудь Козиным, чтобы проверить, дома ли Трофим. Если того не было, не успокаивалась, пока не возвращалась сестра. Торопливо ступает нога по крутому склону, заросшему дубняком. Предательски шуршит прихваченный легким ночным морозцем опавший с манжурского ореха лист. «Выскочить! Скорей выскочить на гребень, чтоб сверху определить, в каком ключе кричит бык! Скорей, скорей!» Обернувшись, подгоняет Трофим отставшего Алешку. Подъем пошел еще круче. Высокая фигура Трофима мелькает среди редколесья у самого верха. Алешка, хватая воздух, с трудом вскарабкивается на шишкан. Тайга уже стонет от грозной переклички. Два быка трубят за силенским ключом. Немного правее тонко выводит боевую песню еще один, молодой. А вокруг, над выступающими щетиной из утреннего тумана хребтами, приглушенные расстоянием, несутся знакомые волнующие крики. Бык заревел на теневой стороне сопки и как кипятком обварил. Сразу ему ответил другой, почти на самой паде. Наступил черед Алешки. От кого только и унаследовал удивительные музыкальные способности щуплый небольшой ростом Алексей. Он мастерски играл на балалайке, гармошке, а весной, срезав медвежью дудку, удивлял кишмишевцев ее мелодичными звуками. В реве же под изюбра не было ему равных. Даже Сафрон, перебивший без счету быков, удивлялся, слушая, как трубит Алешка. Протяжно, призывно выводя сначала низкие ноты и постепенно переходя на высокие, заревела Алешкина аршинная берестяная труба. Трофимом морозом обдала. До того был сходен звук трубы с боевым зубриным кличем. Не успел Алешка кончить, как до ушей их коснулся яростный короткий вскрик. Даже отсюда было слышно стремительное движение зверя в чаще. «Пошел! Пошел!» — коротко свистяще воскликнул Алешка. Трофим, сжав в руке берданку, бросился наискосок, навстречу быку, отводя от лица холодные от инея ветви. Ключу, к которому, по его расчетам, он должен был подбежать раньше быка, подходил осторожно, прячась за деревьями, стараясь утихомирить бешеные рывки сердца. Алешка кричал, уткнув трубу в землю, глухо, как будто издалека. Прохладный утренний воздух по-прежнему был насыщен воплями, но откликнувшийся на трубу бык молчал. Алешка мастерски дотянул до конца последнее колено, и тотчас же на противоположном склоне послышались треск валежника, какая-то возня и рев, короткий, яростный, перешедший сразу на густую октаву. За ключом на полянке, как привидение, показалась матка. За ней легкими прыжками шла вторая, а еще дальше третья, которую бык, торопясь на сближение с противником, подгонял остриями рогов. Алешкина труба заревела снова. Бык встрепенулся, вскинул рога и, сделав два коротких прыжка, замер в напряженной позе. Не дожидаясь, пока противник закончит вызов, разъяренный красавец снова взвыл, выбрасывая изо рта пар, перешел на рев. Трофим забыл, зачем он пришел, и стоял, вперев взгляд в оленя. Только установившаяся тишина привела его в себя. Он поднял дуло берданы. Грохнул раскатистый ружейный выстрел. Бык вскинулся на дыбы и, не удержавшись, повалился на бок. Конвульсивно дергая задними ногами, зверь издал глухой предсмертный храп. Испуганные матки заметались по поляне и растаяли в чаще. «О-хо-хо-хо-хо!» Раздался на перевале крик Алешки, и тотчас же к нему присоединился еще один крик. Трофим остановился, лихорадочно заработала мысль. Он крикнул, еще не веря, что это Настя, но ответный крик развеял сомнения. Забыв обо всем, он поскакал, как молодой олень, почаще, по каменным россыпям, вскрикивая и получая ответы. Они сошлись на крутом обрывистом носке. Прижав ее к себе, задохнувшуюся от бега, Трофим спросил, почему она в тайге. «Трофимушка, милый, после!» Прерывисто воскликнула Настя. Трофим закинул за спину Бердану, подал ей руку, и они поднялись на самый верх горы. Туман рассеивался. Маленькие, как спичечные коробки, стояли на полянах избы кишмешовки. Изюбриные бои стихали, рев раздавался все реже и реже. Он доносился теперь только с теневых склонов гор, где молодые, ослепленные страстью самцы, еще воинственно бродили по чащам. Но вот из-за гор брызнули яркие солнечные лучи, смолкли и эти крики. Тайга, уставшая от трубных звуков и перекатного эха, погрузилась в безмолвие. Настя подняла голову с плеча Трофима и поправила сбившийся платок. «Трошечка, коровинушка моя, один ты у меня, один. Нету теперь у меня ни отца, ни матери. Все снесу за нашу любовь», — шептала Настя, запустив пальцы в его густые, жесткие волосы.